и лежала перед ними во всей наготе. Куда ни глянь, всюду только песок. Цвета охры, желтый, темно-золотой и рыжеватый. Застывшая поверхность бурого океана, пустота от горизонта до горизонта, только песок и песок. «Снижайтесь до 100 метров и держите направление на юго-юго-юго-восток», — распорядился Винтер. Тень вертолета бесшумно бежала по барханам. «Как далеко это может быть?» — спросил пилот. «Отсюда около 20-30 километров, если держим правильный курс. Ориентиры? Последним был Джебел, теперь уже никаких. И как же мы это должны искать?» Те трое сзади не разговаривали. Они ошеломленно смотрели вниз. Впервые в жизни увидели настоящую пустыню, очутились в ее нутре. Пустыня окружила их, проглотила, пробудила в них страх. Он внимательно следил за убегающими барханами. В любую минуту могли показаться остроконечные профили засыпанных терриконов. «Мне кажется, что мы на месте», — сказал он наконец. «Снизьтесь на 50 метров и заходите на посадку прямо с запада». Пустыня изменила свое лицо, барханы были ниже, и местами просвечивало каменистое основание. Вертолет повернул на запад и начал снижаться. Теперь можно было разглядеть каждую мелочь, каждую неровность поверхности. Сквозь песок на остроконечных пирамидах проступали камни, а у подножия терриконов просвечивала красноватая земля. «Зайдите на посадку еще раз, а вы...» — обернулся он к притихшей компании сзади. — Обратите внимание на впадины между первыми терриконами. Не исключено, что это засыпанный ствол шахты. Там и начнем раскопки. Вертолет снова по дуге ушел на запад. Они напряженно следили за поверхностью под фюзеляжем. Тут почва между двумя терриконами как бы понизилась, провалилась. Все здесь выглядело несколько иначе, как-то искусственно. Здесь поработали не только ветер и песок, тут вмешалась рука человека. «Можете садиться, место удобное». «Нет», — решительно сказал Герман, — «это небезопасно. Приземлимся лучше немного дальше, хотя бы там». «Как хотите, но это лишнее. Грунт здесь плотный, мы не провалимся в песок. Снаружи 50 градусов, каждый шаг утомляет». «Дело не в грунте», — усмехнулся парень с лицом бульдога. «Сядь подальше. Человек никогда не знает, что может случиться», — сказал он пилоту. Вертолет застыл в воздухе и начал мягко снижаться в облаке поднявшегося песка и пыли. Потом мотор затих, и желтое облако начало медленно оседать. «Возьми свои манатки и двигай в направлении той впадины», — приказал Герман бульдогу. «Мы подождем здесь, а потом пойдем следом». Винтер непонимающе смотрел на них. Пилот распахнул дверцу и выскочил наружу. От сухого жара перехватило дыхание, как будто открыли раскаленную духовку. «Если это то самое место, то Клаус должен идти первым», — осклабился Герман. «Тут могут быть мины или что-нибудь в этом роде. Подождем немного, пока он проложит дорогу. Это не затянется надолго. Клаус — первоклассный подрывник». Клаус уже выскочил вслед за пилотом, и бородач подавал ему что-то в брезентовом чехле. Миноискатель. «Боже мой! Как же он не догадался, — подумал Войтах, — клад Роммеля должен быть застрахован от случайного обнаружения. Все окрестности могут быть заминированы. Такого никто из них не предусмотрел. Ни Боукелика, ни Суриц. А эти привезли с собой подрывника с миноискателем». Клаус с наушниками на голове уже медленно шагал по песку между барханами. Раскаленный воздух дрожал, горизонт был окрашен в свинцовый цвет. «Свяжись пока с Лакомола и сообщи, что мы приземлились», — приказал пилоту Герман. Тот забрался в кабину. «На улице пекло», — вздохнул он, — «а через несколько минут в кабине будет то же самое, и сжаримся мы тут». Он уселся в свое кресло и начал крутить верньер настройки. «Если это то место, доставим еще 5 человек», — сказал Герман. «Они ждут вызова».